Несмотря на скоротечность, арена оставила приятное послевкусие у Хейт. Полет, он же умение воспарить, отлично себя зарекомендовал. Прокачать, чтобы продлить время нахождения в воздухе, и будет совсем хорошо. Вообще можно считать, что игровой день удался, с учетом того, что он еще далек от завершения. А еще у нее теперь действительно имелась красная шапочка. Пока, правда, только в инвентаре. Венец алых рек можно носить сотого уровня. Чудо, в которое мало кто верил, свершилось. Дар, что хотели преподнести при общем сборе группы. Но то один отсутствовал, то другая умотала на Шерри Эйрлайнс. Венец обнаружили накануне, поздним вечером, практически ночером, когда Барби уже уползла в Реал кормить котейку и греть кроватку. Кен и Локи задержались. Одному не спалось, другому разлохматила извилины драгоценная половинка. В узкой расщелине под прикрытием кустика лежало и ждало своего часа сокровище. Оно же ключ к разрушению локации. Венец алых рек. Тип – головной убор. Класс – мифическая. Защита – 500. Прочность – 4000 на 5000. Защита от магии – 1000. Мудрость – плюс 200. Интеллект – плюс 100. Сопротивление любым негативным эффектам – плюс 25%. Сопротивление кровотечению – плюс 50%. Необходимый уровень – 100. У ребят даже сил не осталось для радости или ликования в чат находки. Локи пнул растительность, и шрама на теле горы блеснула. И теперь венец снова ждал своего часа. Точнее, достижения новой владелицы сотого уровня. А владелица привыкала к очередному прозвищу, после ушастенькой и бабы-баф – «Красная шапочка».